Глава 6. Нера Роза. Ниэль бежал на гору, вспоминая недавние события. Он надеялся, что отец с дочкой примут его предложение и предполагал, что со дня на день с ним свяжется тень Розы. Она всегда поддерживала свою репутацию защитника ямы, а тут, на глазах у всех, маленького ребенка едва не убили. Половина ямы видела Мию, тащившую на своих плечах окровавленного Ниэля. На горе Ниэль устроился поудобнее и сел за изучение алхимии. Он уже знал множество трав первого ранга, мог делать простейшие порошки и с каждым днем запоминал информацию все легче и легче. Сегодня он никуда не торопился и потратил большую часть дня на занятия, и лишь на обратном пути вспомнил о трехцветной камфоре, но, потратив на поиски целый вечер, так и не нашел ее. Ближе к ночи, когда Ниэль с Мией поели и готовились ко сну, в дверь кто-то постучал. Они тут же насторожились, ведь в это время все прятались по своим халупам и боялись высовываться, и уж точно никто не ходил по чужим домам. Мия хотела подняться, но Ниэль придержал ее и сам пошел к двери. Он догадывался, кто мог их посетить. «Заходите, я ждал вас». Ниэль открыл дверь и уверенно пригласил гостя внутрь. В комнату медленно вошел высокий мужчина, лицо его прикрывал черный шарф, открыты были одни лишь глаза, цепко осматривающие помещение. «Ждал? Интересно». Голос незнакомца был скрипучим и грубым. «Мия, погуляй, пожалуйста». Ниэль повернулся к сестре и, не моргая, посмотрел ей в глаза. Мия сжала губы, но взгляд не отвела и с места не сдвинулась. «Пожалуйста», — повторил Ниэль. Она вздохнула и вышла, но было понятно, что уступка временная, и после у Ниэля не получится отвертеться от серьезного разговора. «Присаживайтесь, мистер Роза, но, как видите, сесть тут особо некуда». Ниэль рассеянно оглядел комнату, думая, где расположить гостя. Стулья и стол были слишком маленькими для взрослого человека. Незнакомец засмеялся странным смехом. «Я постою, мальчик. Ты немного ошибся. Я не Роза». «Но от него». «Это тебя убили?» Ниэль усмехнулся и кивнул. «Да, меня. Но этот псих, видимо, промазал. Я просто потерял сознание». «А расскажи подробно, кто это, как он на тебя напал, из-за чего?» Попросил посланник Розы, не став акцентировать внимание на откровенной лжи. Ниэль подробно описал ему все детали случившегося, но умолчал об участии Хьоды и ее слуги. Он все еще чувствовал, что с этой женщиной слишком опасно враждовать. Это нельзя так оставлять. Финриха следует наказать. Гость намеренно растянул последнее слово, то ли с насмешкой, то ли с угрозой, внимательно следя за реакцией Ниэля, словно хотел что-то понять. «Я хочу сам разобраться с ним». Ниэль не стушевался и зрительный контакт не разорвал. «Мне нужна только помощь». Он зажег на кончике пальца огонек. «Ты пробудил энергию огня?» Посланник удивился. «Кто тебя подсобил?» «Это секрет. Поможете мне отомстить?» Гость некоторое время молчал, что-то обдумывая. «Выходи через 3 ночи на улицу, когда взойдет зеленая», — наконец сказал он. «Если босс даст согласие, тень проведет тебя в нужное место». «Тень?» — Ниэль нахмурился. «Ты поймешь, когда увидишь. А сейчас мне пора». Незнакомец повернулся и направился к выходу. Возле двери он остановился и бросил небрежно. «Меня зовут Шрам». Как только дверь закрылась, Ниэль распространил свое мысленное восприятие на максимальный радиус. Мия зашла в дом, увидела напряженного Ниэля и не стала его отвлекать. Села и внимательно уставилась на брата, будто пытаясь что-то отыскать на его лице. Спустя 5 минут Ниэль открыл глаза, ухмыльнулся и процедил. «Вот чертовка!» Хьода ждала на улице недалеко от жилища Ниэля и Мии и неспешно вышла вперед, когда дверь землянки распахнулась, выпуская высокую фигуру Шрама. Хьода оделась в свободное приталенное белое платье с незамысловатой вышивкой, а сверху накинула черный жилет. Светлые волосы были туго собраны в конский хвост и падали на спину, опускаясь ниже лопаток. «Здравствуйте!» — она легко поклонилась. «Я Хьода Брахос, из клана Брахос. Как там мальчик?» Я волновалась, но не решалась сама войти. Так хорошо, что я встретила вас». «Все нормально с ним». Недовольно буркнул Шрам. Хьёда удивленно подняла бровь. Она-то думала, что малец не выживет. «Как ты осмелилась появиться передо мной?» Продолжил посланник Тени Розы. «После того, как не сберегла ребенка». «Не нужно». Хьёда сладко улыбнулась, заправила прядь волос за ухо. «Мы оба знаем, что дети из этой дыры для вашего лидера так же важны, как и для мэра этого города. Им плевать». «Чего же ты хочешь?» Шрам начал закипать. «Я искренне желаю сотрудничать с Неро Розой». Хьёда не стала юлить. «Ты знаешь, откуда Неро Роза? Хочешь предать свою страну?» Хьёда удивленно посмотрела на Шрама. «О чем вы?» Она непонимающе покачала головой. «Союз Семи и Республика Юкха всегда были очень дружны. Тут и речи нет о предательстве. Я никогда не продам интересы страны. Я всего лишь хочу воспользоваться дополнительными связями в обмен на мою посильную помощь. Вы наверняка знаете, что мой дед обещал мне место в Совете Ратуши». Шрам хмыкнул и немного расслабился. «А в чем наша выгода? Ну, поможем мы тебе, и что? Зачем ты нам? Ты слишком переоцениваешь свою значимость». Он ухмыльнулся. «Ну как же? Я считаю, что лишних людей не бывает. Особенно для одного из наследников сильнейшего клана Федерации Черной Розы. Разве не так?» Хьёда взволнованно сжала пояс. «Я искренне готова вам помогать». Она уже поняла, что сейчас попасть в ратушу намного сложнее, чем ей казалось. Иначе ее предложение сразу бы приняли. Свой человек в верхах города не помешал бы Неро Розе. «Этого мало», — отрезал мужчина. «Я слышала», — осторожно начала Хьёда, «что из Союза Семи не только Черная Роза послала людей, но и Шелковый Тюльпан». Она внимательно следила за лицом Шрама, стараясь считать его реакцию. «И...» «Я также слышала», — продолжила Хьёда, «что на днях в яму выгнали мужчину с маленькой дочкой, потому что он никак не хотел продавать свое ателье. Добропорядочный гражданин нашего города, который снабжал одеждой народа и исправно платил налоги, был нагло выброшен с маленькой дочкой на руках в яму, оставшись без гроша. А собственность этого мужчины оказалась у представителей тюльпана. Думаю, если этот вопрос поднять в ратуше, да и еще распространить новости среди народа, то у ваших коллег из Республики Шелкового Тюльпана будет намного меньше времени заниматься тайной наследства. Согласны?» Она ласково улыбнулась. У Шрама поползли мурашки по спине. «Хьёда Брахас еще коварнее, чем мы думали, змея. Тюльпаны бы не поступили так глупо. Каждый знает, что у них лучшая одежда на севере. Им стоило открыть новое ателье, и весь город был бы им благодарен, повалили бы толпой. Их надули и продали ателье, которое забрали у отца с маленькой дочкой. Но как Хьёда узнала про конфликт Неро с этим щенком из тюльпана, который приехал сюда? Коварно. Такое лучше не отказывать, запомнит и отомстит. Да и Неро порадуется беде врага», — подумал Шрам и внимательно посмотрел на собеседницу. «Я поговорю с Неро. Ответ будет на днях. До встречи», — сухо сказал он и развернулся. «Буду с нетерпением ждать вестей, мастер Шрам. Да осветит ваше сновидение зеленое», — елейным голосом крикнула вдогонку Хьёда. Уходящего Шрама передернуло, будто от озноба. Так и думал, что Хьёда натравила на меня Финриха из-за Тени Розы. Еще бы знать, о чем они разговаривали. Размышлял Ниэль, задумчиво вглядываясь в монетку. «Ну, слушаю». Ниэль вздрогнул и повернул голову. У двери, скрестив руки на груди, стояла Мия и с прищуром смотрела на него. Это был подчиненный Тени Розы. Он приходил узнать о Финрихе. Ниэль сунул монету в карман. «Обязательно надо было выгонять?» Мия насупилась. «А если бы он понял, что это ты меня вылечила?» Ниэль примиряюще погладил ее по плечу. «А так я ему сказал, что просто не сильно пострадал. Тебе нельзя никому рассказывать о себе. Я не знаю, когда приедут люди храма, но до тех пор ты должна быть очень осторожна, понимаешь?» Мия неохотно кивнула. «О чем говорили?» «Он сказал, что Финриха накажут». Ниэль пожал плечами и перевел тему. «Кстати, я тут нашел новичков, мужчину и девочку. По виду они из богатой семьи. Были. Я дал им наш адрес. Впусти их, когда придут, ладно?» «И зачем?» Мия подозрительно посмотрела на него. «Где они жить будут? И чем их кормить?» «Они нужны, чтобы учить нас. О еде и жилье не беспокойся, я обо всем позабочусь. А сейчас спать». Нель поспешно разобрал постель. «Совсем уже обнаглел мелкий», — фыркнула Мия, сдерживая улыбку и наблюдая за братом. Следующие 3 дня ничего не происходило. Жизнь текла своим чередом. Мия сидела дома, поглощала кристаллы и пыталась улучшить контроль над туманом. Нель же ходил на гору, там постигал алхимию, тренировался в контроле своих сил и искал цветок для своей маленькой мести. Сперва он хотел найти трехцветную камфору и посыпать ее порошком из розового аконита. Эффект был бы мгновенный. Сильное жжение и многочисленные покраснения на лице Луры, если она намажется кремом, сделанным из этого цветка. Но он изменил планы, узнав о других ее свойствах. Если смочить трехцветную камфору в особом отваре, то ее эффект станет противоположным. Вместо гладкой кожа через некоторое время покроется сыпью. Но для начала цветок нужно было найти. Ночью, по истечению 3 дней, в оговоренное время Ниэль вышел во двор и тут же увидел черное пятно, которое быстро скользнуло по земле к нему и исчезло в его тени. Ниэль ошарашенно смотрел, как из головы его тени вылезла черная рука и показала пальцем вперед. Ниэль глубоко вздохнул и очнулся от ступора. Он шел, следуя указаниям руки, благо из-за яркости лун его тень никогда не исчезала, и через пару минут понял, что направляется к границе верхней ямы. Вскоре Ниэль приблизился к стыку 2 стен, 10-метровой каменной городской стены и 3-метровой деревянной стены ямы. Ниэль постоял несколько минут, но так и не получил никаких указаний. Он уже ощупал все вокруг мысленным восприятием и знал, куда ему идти, но не решался показать свои способности. Ниэль активировал правый глаз и сразу же увидел отверстие метрового диаметра в стене. На границе дыры он заметил какой-то прибор, который пульсировал в энергетическом видении. «Похоже, это какой-то артефакт, который скрывает дыру», — подумал Ниэль, разглядывая странный предмет овальной формы и вставленный в него белый драгоценный камень, расписанный рунами. Тень вылезла из земли и указала пальцем на стену. Ниэль неуверенно на нее посмотрел, рука не сдвинулась с места. Ниэль взял с земли камушек и кинул его в дыру. Тот беспрепятственно пролетел сквозь нее, оказавшись на другой стороне. Ниэль протянул руку и быстро ткнул пальцем. Лишь ничего не почувствовав, он, наконец, прошел через стену. Следуя указаниям, Ниэль шел по улице, с интересом рассматривая ухоженные аккуратные 5-этажные дома, сады, дворики. Дорога была ровной, на улицах ни одной бумажки или лужи. Ниэль очень удивился такой чистоте. Он думал, что в городе, как в средневековой крепости, все грязно и везде мусор. Но его ожидания не оправдались. И хоть этот район считался достаточно бедным, так как граничил с ямой, даже дома не были одинаковыми. Отличались фасады, форма здания и цвета. Видно было, что строители работали на совесть. Ниэль подошел к ближайшей 5-этажке и пощупал стену. Вроде кирпич, но какой-то странный. Да и дорога слишком гладкая, идеальная. Это работа одаренных. Подрабатывают асфальтоукладчиками, пока делать нечего. Да и дома, скорее всего, ими же сделаны. Рассеянно подумал Ниэль и почувствовал, как его штанину что-то тянет. Он опустил глаза и увидел руку, которая дергала его и указывала пальцем в сторону. «Ладно, пошли», — прошептал он. Ниэль помнил только яму. Мия рассказывала ему про город, но слушать ее описание и видеть все своими глазами — совсем разные вещи. Ниэль прошел еще немного и заметил, что улицы впереди освещаются. Он подбежал к стоящему рядом с домом столбу, на вершине которого была небольшая сфера, освещающая часть улицы. «Это же уличный фонарь!» — изумленно подумал он. «Как же так? Разве тут не средневековье? Откуда такие дороги и освещение?» «Но похоже, что это совсем не электричество, а другая энергия. Как интересно!» Ниэль бы так и продолжил разглядывать фонарь, но рука снова его потянула за штанину. Через несколько поворотов, на удивление не встретив никого, Ниэль пришел к небольшому, аккуратному белому 3-этажному домику. Палец из тени указывал на неприметную дверь. Никто и мысли не допустит, что подпольный король Ямы на самом деле живет в таком милом домике, думал Ниэль, заходя во двор. Он вошел в дом, вслед за рукой поднялся на второй этаж и по велению тени открыл ближайшую справа дверь. Там он увидел небольшой коридор, в конце которого через щель при открытой двери пробивался свет. Ниэль осторожно открыл ее и, войдя внутрь, оказался в небольшой гостиной с камином. Освещение давал шар, вставленный в потолок. Он походил на тот, что Ниэль увидел на улице, только сфера была расписана красочными узорами и выглядела не так просто. На стене висел портрет толстого мужчины и худенькой женщины, обоим лет по 40. В углу комнаты, так что от двери сразу и не заметишь, стояла тахта Г-образной формы и небольшой столик перед ней, на котором лежали какие-то бумаги. Вся мебель в комнате была белого цвета. «Видимо, просто нашли пустую квартиру», — подумал Ниэль, шагая к тахте. На ней, скрестив руки и закинув ногу на ногу, сидел молодой мужчина и с интересом разглядывал Ниэля. Одет он был во все черное. Туфли, кальсоны, туника и даже серьга в ухе поблескивала черным гранатом. Волосы и глаза также были цвета ночи. По обе стороны от него сидели двое. Одного из них Ниэль знал — Шрам. На этот раз на нем не было шарфа, и Ниэль разглядел его вытянутое лицо, узкие глаза и пышные темные усы. Второй же показался Ниэлю обычным рабочим. Поношенные штаны и старая выцветшая рубаха вкупе с короткими каштановыми волосами и немного усталым лицом выдавали в нем самого заурядного человека. По его правую руку лежала потрепанная черная трость. «Присаживайся. Беседа будет нелегкой», — глубоким голосом сказал черноволосый и указал подбородком на кресло напротив дивана. Ниэль подошел и сел. Он с интересом рассматривал незнакомцев. «Представимся. Я... Нера Роза», черноволосый, не вставая, обозначил полупоклон. «Шрама ты знаешь. Это...» — он показал на второго мужчину. «Шула». «Я Ниэль». «Знаю». Нера взял со стола папку и пролистал ее. «Ниэль, сирота из Ямы. Непростой ты человек. К слову, ты знаешь, что одаренный сильно выше тебя рангом чувствует, когда ты помощника активируешь?» Ниэль смутился и сразу деактивировал глаз. «Вот черт, значит, и Крим тогда все заметил». Тревожно подумал он, ощущая, как на спине выступил холодный пот. Он кашлянул и постарался отвести разговор от неудобной темы. «А что непростого? Обычный сирота?» Нэр раскривил губы, а затем начал задумчиво постукивать пальцем по столу, набивая гимн родной страны. На некоторое время в комнате повисла тишина, которую нарушал только ритмичный стук. «Родители твои — непростые люди. Мать из республики Юкха, из клана Лоу, Молли Лоу. Отец из альянса земель Парваты, из клана Захра, Джами Захра». Каждое предложение он заканчивал ударом пальца о стол. Ниэль подозрительно посмотрел на Нера, стараясь скрыть изумление. Он и не думал, что все настолько сложно. Разве его родители не были обычными рабочими? Он и не знал, что сказать. «Юкха и земли Парваты воюют сотни лет», — констатировал Нера. «Твоя мать предала родину, как и отец. Они приехали в этот город, хотели спрятаться, но их нашли. Клан Захра убил твоих родителей. Клан Лоу следит за вами с тех пор». Нера повернулся к Шуле. «Ленира», — бесстрастно ответил тот. «Ленира», — повторил Нера, — «неодаренных детей оставили бы в яме, забыли. Одаренных возьмут в клан». «Определенно возьмут», — в разговор вступил Шрам. «Все-таки ваши родители были сильными и талантливыми людьми. Но, конечно, нормально с вами никто обращаться не будет. Отправят куда подальше, чтобы работали и не мозолили глаза, напоминая о позоре». Глаза Ниэля холодно блеснули. «Вот, значит, как». «А если я не хочу в клан, то что мне делать?» «Подстроить смерть», — Нера загнул палец. «Проверять не будут. Обратиться к сильному клану, или ордену, или к нам. Но тогда ты должен быть талантлив», — он с усмешкой оглядел Ниэля. «Но ты умник, с помощником. Этого мало». Шрам встрепенулся. «Как умник? Он же мне огонь показал». Шрам подергал усы и посмотрел на Нера. Ты же знаешь, у меня плохо с восприятием после травмы, поэтому я и не чувствую его духовную силу». «Огонь?» Нейра удивленно поднял бровь. «Покажи». Нель пожал плечами, и на кончике пальца зажегся огонек. «Дубль». Взгляд Нейра стал более заинтересованным. «А ты воин или меридиан?» — спросил Шрам. «А? Так ты ничего не знаешь, что ли?» — удивился Шрам. «Я просто сирота, которому повезло стать одаренным. Что я могу знать?» — скривил губы Ниэль. «Шула, объясни ему, без сложностей», — приказал Нейра. «Вся энергия, которой может управлять одаренный», — начал Шула, — «делится на три главных вида. Их называют внутренней энергией Бах-Ненгу, внешней энергией Анте-Ненгу и духовной энергией Афия-Ненгу». Ниэль одними губами повторил название энергий. «Бывают одаренные, как ты, которые могут владеть двумя видами энергии. Их называют дубль». «Понял». Ниэль кивнул. «Сейчас у тебя пробудилась духовная энергия. Таких одаренных называют умниками». Ниэль улыбнулся краешками губ. «Умники». «Но у тебя есть возможность выбрать внешнюю или внутреннюю энергию», — продолжил Шула. «Внутренняя течет в крови и дальше будет распространяться на органы, мышцы, кости. Людей, что владеют ею, называют воинами. Внешняя же течет по специальным энергетическим каналам и попадает в меридианы. Таких называют меридианами». «Оригинально», — хмыкнул Ниэль. «Обычно человек сразу пробуждает какой-то вид энергии и развивается по одному из трех путей». Шула пропустил мимо ушей замечание. «Изредка бывают дубли, но, как правило, они совмещают внутреннюю и внешнюю энергию. Такие, как ты, очень редки. И у тебя есть выбор, какую из двух оставшихся энергий выбрать. Первичная инициация у тебя прошла, энергия смешалась с кровью. Теперь все зависит от твоего желания». «Почему названия такие странные?» «Ну, названия официально другие. Меридианы называют себя повелителями, а умники — мудрецами. Воины же не против такого обращения». «Так уже лучше», — кивнул Ниэль. «А в чем разница между энергиями?» «Воины обычно учатся особым боевым искусством и выбирают в качестве инструмента холодное оружие». Шула положил локти на стол и сцепил пальцы в замок. «Они укрепляют свое тело и в основном сражаются в ближнем бою. А меридианы? Они любят дальний бой и крупномасштабное воздействие. И выбирают в качестве оружия артефакты, которые хорошо проводят Анте-Ненгу и усиливают ее, как у меня». Шула скосил взгляд на свою трость. «Умники?» «Тут все от направления зависит. Подчинение, ментальные атаки, приручение, иллюзии, талисманы, амулеты и многое другое». «Ого!» Ниэль проникся. «Тебе надо найти особые методы развития. Они бывают разные, тут от твоего везения и возможностей все зависит». «Я смогу сам научиться?» «Самоучкой почти невозможно ничего добиться», — Шула пожал плечами. «В наше время методы развития для всех трех направлений достаточно распространены и находятся в свободном доступе. Конечно, все они довольно простые, но тут уж выбирать не приходится». «Благодарю». Ниэль задумчиво кивнул. «И как мне не попасть в клан?» Шула прикрыл глаза и секунд 30 думал, затем продолжил. «Самое простое — это пойти в администрацию города и объявить, что ты одаренный. Там же тебе предложат взять фамилию клана, которому принадлежала твоя мать, или самому придумать новую. Создашь свою фамилию, и у тебя появятся средства на выживание. Будешь подрабатывать, потом в школу поступишь. Там обучат. После школы освоишь специальность или в армию пойдешь. Это все при условии, что тебя оставит в покое клан матери». Нейра поднял голову и выжидательно посмотрел на Ниэля. «Вы дадите защиту и поможете отомстить Финриху?» «Все не так просто, мальчик. Если ты хочешь нашей помощи, то тебе придется вступить к нам». Шрам улыбался, поглаживая свои густые усы. «Какие у меня будут обязанности?» «А ты не прост, да, малец? Любой ребенок из ямы с радостью бы согласился, но не ты», — хмыкнул Шрам. «Шула, расскажи о нас», — лениво протянул Нейра. «В организации два слоя». Шула поправил бумажки на столе. «Первый — доносчики. Ими обычно становятся неодаренные. Второй — исполнители. Доносчики собирают информацию, исполнители выполняют миссии. За каждую выполненную миссию ты будешь получать часть украденной суммы. Почти каждое задание связано с воровством. Бывает, конечно, слежка или убийство, но они оплачиваются организацией отдельно». «А власти города разве не злятся на вас?» Ниэль неуверенно нахмурился. Шрам хмыкнул. «Тут есть свои договоры», — мягко улыбнулся Шула. «Мы безнаказанно воруем и иногда убиваем, но не переходим определенных границ. Людей можем собирать только из ямы, а часть дохода отдаем городу. Таким образом, мы снижаем преступность в городе и даем работу наемникам, которых нанимают пугливые торговцы. Тут все связано, но такой вопрос ты, конечно, зря задал. Теперь мы тебя не отпустим. Конфиденциальность, сам понимаешь». У Ниэли побежали мурашки по коже. «Да, будем честными с тобой». Шрам вольготно откинулся назад. «Дубля из ямы мы точно не отпустим. Да и у тебя выбора особо нет. Или иди в клан, который тебя выбросил, или в администрацию и работать всю жизнь на город. В одиночку подняться тебе будет очень сложно, с твоими-то родителями». «Армия?» — попытался возразить Ниэль. «Можешь, конечно, и в армию, но и там будут проблемы», — взял слово Шула. «Ты сын предателя. Даже если тебя и примут, ты не только высоко не поднимешься, но и будешь под постоянным наблюдением. Можешь в храм пойти, но они все внутри республики подчиняются ей же. Единственный вариант — покинуть страну. Но это дорого, ты не сможешь. Ты везде лишаешься свободы». «Храм. Признаться, что я избранный уйти в храм космоса?» — подумал Ниэль. «Но об этом стоит подумать только когда Мия будет в безопасности, а пока...» «Хорошо», — выдохнул он, — «я согласен». Он понимал, что альтернативы у него просто нет, да и выбор этот казался неплохим. «Тогда прочитай договор и капни кровью на него». Шула достал из папки какие-то листы и протянул Ниэлю. «Договор я потом отнесу в суд, так что лучше его не нарушать. Синий храм очень не любит, когда бросают вызов его авторитету». Он тонко улыбнулся. Ниэль с интересом рассматривал бумагу, отблескивающую синеватым цветом. На каждой странице, в верхней центральной части листа, была изображена яркая пятиконечная синяя звезда. Ниэль сидел и внимательно разглядывал исписанные листы, близкие к формату А4. Через несколько минут он просмотрел все страницы договора. «Я не умею читать». Ниэль поднял глаза и посмотрел на Нера, Шулу и Шрама. Те застыли. «Так какого же демона ты столько времени в бумагу пялишься?» — раздраженно подумал Шрам, дернув себя за ус. Нера нахмурился. «Ты поверишь, если мы тебе просто его зачитаем?» Шула постучал пальцем по столу. «Нет». Ниэль покачал головой. «Вдруг вы меня в рабство продаете? Может, вы мне просто на слово поверите? Я уже нашел человека, и он скоро научит меня читать, а через несколько дней мы снова встретимся. Я очень быстро учусь. Да и мне все равно некому про вас рассказывать». Шула устало вздохнул. «Твое первое задание — посетить дом некого Схемета. Он попал в яму полгода назад, был обвинен в изнасиловании, но заплатил пострадавшей, и та не стала настаивать на тюрьме». «Но его все равно наказали?» — спросил Ниэль. «Приказ суда». Шула согласно кивнул. «Поступили сведения, что Схемет держит у себя ребенка, которого постоянно избивает и не выпускает на улицу. Убей его и выпусти пленника. Схемет не местный, мстить не будут. Даром не обладает, проблем у тебя не должно возникнуть». «Ну, наконец-то!» — пробурчал Шрам. «Слишком он нагло себя ведет. Недавно какую-то девочку затащить к себе хотел. Благо, наши люди рядом были. А еще мальцу какому-то голову чуть не пробил». «Я понял», — кивнул Ниэль. «Его дом можно обокрасть?» «Можно. Налога за грызунов не берем. У них, как правило, нет ничего ценного», — усмехнулся Шула. «Мы закончили. Возвращайся. Через неделю тень тебя найдет», — закончил Нера. «А мне дадут денег за задание?» — спохватился Ниэль. «Потом, после выполнения. Уходи». Нера нетерпеливо махнул рукой. «Хорошо, спасибо вам большое». Ниэль поклонился им и, повернувшись, легкой походкой вышел из комнаты. В комнате некоторое время висело молчание. «Как тебе, Шула?» — спросил Нера. «Парень непрост. Умен не по годам, крайне талантлив. Не каждый гений сможет в его возрасте энергию использовать так свободно. Он уже умеет ее за пределы тела выводить. К тому же дубль. Да и выжить он не мог после такого удара. Думаю, у него есть какой-то секрет», — предположил Шула. «По мне, парень неплох. Стоит присмотреться к нему», — добавил Шрам. «Проверь его завтра, Шрам», — приказал Нера. Выясни, знает ли он что-нибудь про наследие длиннопалых. Шула задумался и продолжил. И узнай, как он дар пробудил. Вероятно, он нашел гробницу с трупом одаренного. Таких немало понатыкано, особенно в республике с их политикой. Но на всякий случай проверь. Может, там с наследием что-то связано. Сделаю. Шрам довольно улыбнулся. Насчет наследия... Шула заметно помрачнел. «Ваш брат, Макани Роза...» «Ни слова!» — рявкнул Нера. В его глазах промелькнул сильный страх. «Ни слова про моего брата!» «Понимаю». Ниэль добрался домой только ближе к утру. Но ему так и не удалось заснуть. Он прокручивал в голове ночную беседу. Он сел и достал монетку. Некоторое время внимательно разглядывал и решил принять пилюлю подпитки души. «И зачем ты меня разбудил?» — раздался голос Хильдефона. Хоть он и пытался выглядеть недовольным, но Ниэль чувствовал нотки радости в его голосе. Страшно каждый раз, засыпая, гадать, проснешься ли ты когда-нибудь или погружаешься в тьму навеки. «У меня проблема, слушай». Ниэль подробно пересказал ночную беседу. Также он рассказал про монету и про ее предупреждение насчет гусеницы. Хильдефон некоторое время молчал. Он не стал ничего говорить, когда услышал про монету. Он очень настороженно к этому относился и благоразумно решил не лезть в это дело. «Скорее всего, меня будут проверять. Есть какой-то способ не попасть под чужое влияние?» «Способ есть, малец. Раз монета о гусенице предупредила, значит, и сестру твою спрашивать будут. Ничего серьезного, слабая настойка или порошок, детям много не надо. Примешь пилюлю обогащения разума, и трезв останешься». Хм. Ниэль начал искать в кольце эту пилюлю. «Жаль ее», — вздохнул Хильдефон. «Использовать ее для мелких целей слишком оскорбительно». «Да, именно оскорбительно. Она бы тебе в будущем сильно помогла, но что поделаешь». «Если же ты ошибся, то впустую истратишь целую пилюлю шестого ранга. Помни!» «Разве она мне прямо сейчас не полезна будет?» Ниэль открыл шкатулку и любовался гладкой черной пилюлей. «Капля в море!» — отрезал Хильдефон. «Спасибо, Хилм, без тебя я бы точно попался». Ниэль закрыл шкатулку и положил ее в кольцо. «Надеюсь, я прав, и они придут именно завтра ночью, иначе все пропало». Но раз монета молчит, значит, все нормально будет. Да и контракт я не подписал. Думаю, они как можно скорее меня навестят. Вдруг я шпион какой? Хильдефон промолчал, чувствуя себя очень неуверенно. Очень надеюсь, что малец прав, и монета просто хороший артефакт. Иначе даже боюсь думать о последствиях. Размышляя, засыпал он, подсознательно чувствуя страх того, что больше не проснется.